Может быть, она прилетит ко мне самолетом? Она взяла с меня слово, что я никуда не уйду и буду ждать их звонка. У меня и в мыслях не было ждать кого бы то ни было. Но я все же пообещала ей не уходить, и когда повесила трубку, с истинным облегчением вспомнила, что Анита от волнения даже не спросила у меня номер телефона, куда мне звонить, и не будет знать, как меня найти. Освещенный прямоугольник, дверь в прихожую. Я в темноте. Время растянулось, как старая негодная пружина. Я знаю, что время может растягиваться, я хорошо это знаю. Когда я потеряла сознание на станции автообслуживания в Авалоне «Два заката», сколько это длилось? 10 секунд, минуту? Но эта минута была такой долгой, что действительность растворилась в ней. Да, именно тогда, когда я, придя в себя, стояла на коленях на плитках пола и начала ложь. Я рождена для лжи. И нет ничего удивительного в том, что наступил день, когда я сама стала жертвой самой отвратительной своей лжи. Что произошло в действительности? Я, Дани Ланго, преследовала любовника, который меня бросил. Я послала ему телефонограмму, содержащую угрозу. Через 45 минут после того, как он сел в самолет, я полетела за ним. Я настигла его здесь, в этом доме, когда он уже взял в гараже свою отремонтированную машину. Между нами произошла ссора, я схватила одно из ружей, стоявших здесь в специальной подставке, и выпустила из него 3 пули в этого человека, 2 из которых попали ему прямо в грудь. Потом, насмерть перепуганная, я была одержима лишь одной мыслью — подальше увести труп, спрятать его, уничтожить. Я подтащила его к багажнику машины, обернула в коврик и почти в невменяемом состоянии всю ночь напролет гнала машину по автостраде в сторону Парижа. В Шалоне-сюр-Сон я попыталась несколько часов поспать в гостинице. На дороге меня остановил жандарм за то, что у меня не горели задние фонари. В кафе у шоссе на Окстер я забыла свое пальто. Наверное, из этого кафе я и звонила Бернару Тору. В дальнейшем, по-видимому, в моих планах что-то изменилось, так как я не знала, как мне избавиться от трупа, и кроме того поняла, что все равно, когда труп обнаружат, разыскать меня не представит труда. Усталостью и страхом, доведенная почти до безумия, я повернула обратно. Левая рука у меня уже тогда была покалечена. Скорее всего, это произошло во время ссоры с моей жертвой. Я вернулась на станцию автообслуживания, где уже было утром. Вернулась, возможно, без всякой цели, как автомат, который все время делает одно и то же, не в силах делать что-либо другое. Около умывальника, там, из крана которого текла вода, что-то внезапно оборвалось во мне, и я потеряла сознание. Вот здесь-то и началась ложь. Когда я открыла глаза через 10 секунд или через минуту, у меня в голове были одни лишь варианты алиби, которые я придумывала в течение всей последней ночи. Видимо, я с такой силой, с таким отчаянием хотела, чтобы реальная действительность оказалась неправдой, что она и в самом деле перестала для меня существовать. Я ухватилась за бессмысленную, за сочиненную от начала до конца легенду. Какие-то детали, созданные моим воображением, переплелись с деталями реальной действительности. Освещенный экран, кровать, покрытая белым мехом, фотография обнаженной женщины. Все это существовало, но самого Мориса Коба и все, что связано с ним, я начисто отмела и с логикой безумца пыталась чем-то заполнить эту пустоту. Одним словом, опять, как и всегда, когда я оказывалась перед лицом событий, которые были мне не по плечу, я спасалась от них бегством, но поскольку больше мне бежать было некуда, я, точно страус, засунула голову под собственное крыло. Да, я сама знаю, все это очень похоже на меня. Но кто же такой Морис Коб? Почему он не пробуждает во мне никаких воспоминаний, если уж сейчас я готова согласиться, что все это произошло в действительности? На одной из фотографий, которые я нашла наверху и разорвала, на мне блузка, которую я не ношу уже 2 года. Значит, Морис Коб знал меня уже давно? Вероятно, я бывала в его доме не один раз, об этом свидетельствуют мои вещи, которые я здесь оставила, об этом говорила светловолосая девушка, что живет напротив. И потом, если я разрешала этому человеку фотографировать меня в таком виде, значит, у нас были близкие отношения? И это нельзя так просто выбросить из головы, вытеснить из жизни. Нет. Я ничего не понимаю. Но что, собственно говоря, я должна понять? Я знаю, что существует болезнь безумия. Я знаю, что такие больные не осознают, что они потеряли разум. Вот и все. Мои знания ограничиваются чтением по диагонали женского журнала до курсом философского класса лицея, который уже давно-давно выветрился из моей головы.